«Я не хочу иметь никаких преимуществ перед вами, мистер Стюарт», — отвечал Робин. «Ешьте и пейте, и я сделаю то же самое». Оба съели по небольшой порции баранины и выпили по стакану броуза миссис Макларен. Затем, после продолжительного обмена учтивостями, Робин взял флейту и сыграл небольшую пьеску в очень быстром темпе. «Да, вы умеете играть», — признал Аллан, и, взяв у своего соперника инструмент, сначала сыграл ту же пьесу и в том же темпе, а затем начал вариации, которые украсил целым рядом фиоритур, столь любимых флейтистами. «Мне понравилась игра Робина, но игра Аллана привела меня просто в восторг». «Это не дурно, мистер Стюарт», — сказал соперник. «Но вы проявили мало изобретательности в своих фиоритурах». «Я?» — воскликнул Аллан, и кровь бросилась ему в лицо. «Я уличаю вас во лжи». «Значит, вы признаете себя побитым в флейтах», — сказал Робин, «если вы хотите переменить их на шпаги». «Прекрасно сказано, мистер Макгрегор», — ответил Аллан. «И пока...» Он сделал сильное ударение на этом слове. «Я беру свои слова назад. Пусть Дункан будет свидетелем». «Право. Вам нет надобности кого-либо звать в свидетели», — сказал Робин. «Сами вы гораздо лучший судья, чем любой Макларен в Бальуэйдере. Потому что, честное слово, вы очень приличный флейтист для Стюарта. Передайте мне флейту». Аллан передал флейту, и Робин стал повторять и исправлять некоторые вариации Аллана, которые он, казалось, прекрасно запомнил. «Да, вы понимаете музыку», — сказал мрачно Аллан. «А теперь будьте сами судьей, мистер Стюарт», — сказал Робин и повторил вариации с самого начала, придав им новую форму, с такой изобретательностью, с таким чувством и необыкновенным вкусом, что я изумился, слушая его. Что же касается Аллана, то лицо его потемнело и запылало. Он кусал ногти, точно человек, которого глубоко оскорбили. «Довольно», — воскликнул он. «Вы умеете играть на флейте, можете хвалиться этим». И он хотел встать. Но Робин сделал знак рукой, точно прося внимания, и перешел к медленному темпу шотландской народной песни. Это была прекрасная вещь, и сыграна она была превосходно. Но кроме того, она оказалась песнью аппинских стюартов, самой любимой Аллана. Едва прозвучали первые ноты, как он переменился в лице, а когда темп ускорился, едва мог усидеть спокойно на месте. Задолго до окончания песни последняя тень гнева исчезла с его лица, и, казалось, он думал только о музыке. «Робин Ойк», — объявил он, когда тот кончил играть. «Вы великий флейтист. Мне не подобает играть в одной стране с вами. Клянусь честью, у вас больше музыкальности в мизинце, чем у меня в голове. И хотя мне все-таки кажется, что я шпагой мог бы доказать вам нечто другое, предупреждаю вас заранее, что это было бы дурно. Противно моим убеждениям спорить с человеком, который так хорошо играет на флейте». На этом ссора окончилась. Всю ночь броус и флейты переходили из рук в руки. Уже совсем рассвело, и все трое были порядочно навеселе, когда Робин подумал об уходе.